о том, как Ленину подарили рыбу. Однажды Владимир Ильич Ленин сидел в своем кремлевском кабинете и работал. На столе стакан чаю, на блюдечке сухарь. В те годы был ужасный голод, и население питалось чем попало, кушали овес и картофельную шелуху. Что касается хлеба, то хлеба выдавали людям по одному небольшому кусочку на целый день. Конечно, для товарища Ленина можно было бы найти наилучшую еду, но он запрещал это делать. Он не мог позволить себе сытой жизни, когда голодала вся страна. И он даже чай пил без сахара. Так вот, сидит Владимир Ильич Ленин, работает и в перерыве завтракает. Пьет чай и кушает сухарь. Открывается дверь и входит секретарь. Он говорит Ленину: «Приехал из Петрограда управляющий рыбным делом. Он непременно вас хочет видеть». Ленин говорит: «Хорошо, пусть он войдет». И вот входит управляющий. Он простой рыбак. Революция поставила его на большую должность с тем, чтобы он улучшил рыбную промышленность. И, болея душой за свое дело, он и приехал к Ленину, чтобы ему сказать, от чего плохо ловится рыба. Нужны деньги на ремонт лодок и на покупку сетей, а то рыба, не дождавшись советских сетей, уплывает в английские воды. Вот управляющий объясняет Ленину, отчего нет рыбы, и сам стоит у письменного стола и не садится, хотя Ленин дважды указывает ему на стул и просит его сесть. Но он не может сесть. Он за спиной в руках держит огромный пакет. В пакете завернута копченая рыба. Это подарок Владимиру Ильичу. Управляющий сам коптил эту рыбу и специально привез ее в Москву, чтобы преподнести Ленину. Конечно, он мечтал сразу преподнести эту рыбу, как только войдет в кабинет. И с этой целью он и заложил пакет за спину, чтобы удивить Ленина неожиданным подарком. Он даже приготовил слова, с какими он хотел вручить подарок. «Вот, дескать, это вам, дорогой Владимир Ильич, небольшая копченая рыбешка. Кушайте себе на здоровье и поправляйтесь». Но когда рыбак вошел в кабинет, он немножко оробел, растерялся, все приготовленные слова выскочили у него из головы, и он решил преподнести рыбу после служебных разговоров. И по этой причине пакет так и остался у него за спиной. И вот стоит он в неудобной позе с копченой рыбой позади и докладывает Ленину, отчего плохо ловится рыба. Ленин говорит: «Деньги мы вам дадим, и все просьбы ваши исполним. А вы уж, пожалуйста, ловите побольше рыбы, чтобы уменьшить голод среди населения». Ленин попрощался с рыбаком. А тот, собравшись с духом, положил свою рыбу прямо на стол и говорит: «Тут для вас, Владимир Ильич, рыбешку поймали, закоптили в лучшем виде». И вдруг рыбак видит, что Владимир Ильич крайне недоволен и даже нахмурился. Рыбак смутился еще больше и сказал: «Уж, пожалуйста, Владимир Ильич, примите подарок». Но Владимир Ильич не взял эту рыбу. Он строго сказал: «Благодарю вас, товарищ, но я не могу принять вашу рыбу. У нас в стране дети голодают. Напрасно вы мне ее привезли». Рыбак окончательно смутился, бормочет: «Закушайте, Владимир Ильич, исключительно вкусная рыба. Поймали прямо в воде». И вдруг рыбак видит, что Ленин позвонил. «Мама дорогая, — думает рыбак, — что же это получилось?» На звонок приходит секретарь. Ленин говорит ему: «Вот что, возьмите эту рыбу и пошлите ее в детский дом». Увидев, что рыбак до крайности смущен, Ленин протянул ему руку и сказал: «От имени детей благодарю вас, товарищ, за подарок».